только на экране. Моя валюта плещется в стакане. Но я пою лишь для тех, кто танцует со мной. Я понимаю, что не все возможно, но танцевать и петь не так уж сложно. Особенно тогда, когда хочется жить. Это танцы финансов полупьяной страны. Это танцы за деньги недошедшей весны. Это песня для тех, кто родится потом. Это песня за жизнь, тут любовь не при чем. Нет, не при чем. Я вижу, как сгорают наши души, от глупой лжи не имеют наши уши. Но я вам спою Акуна Матата. И точно знаю, жизнь нам покорится. Мы будем пить, мы будем веселиться. Мы будем судьбой свой век танцевать. Это танцы финансов полупьяной страны. Это танцы за деньги недошедшей весны. Это песня для тех, кто родится потом. Это песня за жизнь, тут любовь не при чем. Нет, не при чем. Нет, не при чем.